не всякий руководитель понимает, почему он должен опять тратить деньги на техническое переоснащение объекта. Ну, такова, так скажем, реалии жизни, что техника развивается очень быстро. И совершенствование именно с точки зрения угроз, потому что, ну, я уже говорил, что защита строится исходя из реальных угроз. Угрозы могут меняться, значит, естественно, и систему корпоративной безопасности надо совершенствовать с точки зрения изменившихся угроз. Ну, например, просто чтобы было, может быть, понятно, вот создается какой-то контрольно-пропускной режим в компании, да, вот определяются угрозы, то есть от чего мы защищаемся в этом контрольно-пропускном режиме. Угроза может быть какая? Может быть, допустим, от какого-то хулигана или от какого-то подвыпившего человека, который захочет проникнуть на объект, да, это понятно, и строится система защиты, исходя из этих угроз. Если угрозы будут другие, то есть вы, допустим, защищаетесь уже от террориста на груженном КАМАЗе с 10 тоннами взрывчатки, да, то контрольно-пропускной режим надо строить уже совершенно по-другому. Потому что от первого варианта, как бы при первом постановке вопроса, это будет уже неэффективно. Ну, совершенствование с точки зрения угроз – это не обязательно удорожание системы и усиление системы. Это может быть и определенное ослабление системы. Если угрозы пропали, то нет смысла тратить большие деньги на безопасность. То есть совершенствование с точки зрения угроз – это не значит удорожание, это может быть и удешевление системы.